Дормер скомандовал микрофон снизить ход до маневровой скорости 100 оборотов. По системе связи Рейкс услышал, как механик повторяет приказ. «Хорошо, а теперь командовать буду я, мистер Дормер», — произнес капитан. «Рядом есть какие-нибудь суда?» «Нет, сэр. Корабль по правому борту пройдет в 3 милях от нас. Мы идем курсом 270 плюс 2 градуса поправки». Капитан кивнул и приказал. «Оба двигателя на малый ход». «Двигатели на малый ход, сэр». Когда приказ выполнили и обороты упали ниже отметки 100, из трубы наверху гулко вырвался пар. «Каково направление ветра?» — спросил капитан сквозь гул. «Вест-норд-вест, сила 3 балла, сэр». Капитан повернулся к рулевому. «Курс 2.80». Рейкс почувствовал, как корабль развернулся на новый курс. «С какой скоростью мы теперь идем?» — спросил он капитана. Не взглянув на него, тот приказал. «Ответьте ему, мистер Дормер». «Мы делаем 60 оборотов», — произнес офицер. «Около 10,5 узлов». «Я хочу, чтобы включили освещение бака», — сказал Рейкс. Не обращая на него внимания, капитан повернулся к другому офицеру и приказал. «Вызовите капитана 2-го ранга, прикажите ему немедленно явиться на мостик, затем вызовите разводящего и вахтенного. Они вместе с 5 матросами должны ждать у спецкаюты». Рейкс заметил, как офицер, услышав последнее слово, бросил на него бесстрастный взгляд. «Есть, сэр», — ответил капитан 3-го ранга и двинулся к телефону, миновав Рейкса. Он прошел совсем рядом, но не взглянул на него, не обратил никакого внимания. Рейкс понимал и этого офицера, и остальных в рубке. Его заклеймили и объявили вне закона. Подчинялись ему только потому, что выполняли приказы капитана, и объяснять эти приказы им было уже не нужно. Но подержи их под прицелом еще пару часов, и кто-нибудь, возможно, из глупого геройства попробует разрушить его план, а до конца еще далеко. «Мистер Дормер, включите освещение бака», — приказал капитан. Офицер подошел к скиту в другом конце рубки и повернул рубильник. В центральное окно Рейкс увидел, как озарился ярким светом бак. Из вертолета Бернард заметил, как переместились огни корабля, когда судно изменило курс и уменьшило ход. Бернард увидел, что включились огни на баке. Напарник за спиной прокричал: «Все идет как по маслу! Вам лучше пристегнуться. Когда мы снизимся и начнем поднимать золото, выпасть из люка проще простого». Стоя у бассейна на первой палубе, Бёль почувствовала, как поворачивается и останавливается судно, услышала шум пара из трубы и догадалась. Где-то там, внутри корабля, события разворачиваются именно так, как хочет Рейкс. Было поздно. Публика разошлась, и Бель осталась на палубе одна. Она бросила сигарету за борт и скрылась в тени у входа в каюты левого борта. Капитан 2-го ранга, немного заспанный, его подняли с постели, стоял на мостике. К нему обращался капитан корабля. «Всякие вопросы сейчас неуместны. Мои приказы связаны с безопасностью наших пассажиров», — говорил он. «Разводящий, Вахтин и 5 матросов стоят со спецкаюты. Мне нужно...» — он бросил взгляд на Рейкса. «80 золотых слитков. Вот что мне нужно. Выгрузите их как можно быстрее. 40 ящиков, по 2 штуки в каждом. Поднимите их, пожалуйста, лифтом номер 1 на первую палубу и перенесите на бак», — добавил Рейкс. Какой-то миг офицер колебался, даже открыл рот, чтобы что-то сказать, но вовремя передумал. А капитан уже повернулся к Дормеру. «Отдайте рацию капитану 2-го ранга, мистер Дормер». «Капитану 2-го ранга, он сказал. «Доложите мне, когда груз будет на первой палубе». Дормер достал 2 рации. Одну он отдал капитану, тот засунул ее в карман. Это было то самое устройство, которое несколько недель назад дружественно настроенный офицер показал ему на корабле. Называлось оно «Старнофонс номер 5». Передачи и приемом на расстоянии до 2 миль. Капитан 2-го ранга ушел. Другой офицер стоял у окна и смотрел на освещенный бак. Рулевой, словно бело-голубая статуя, не отрывал рук от штурвала. А Юнга снова и снова водил тряпкой по одному и тому же месту. Он тоже понимал, что дела идут не так, как надо. Но это почти не трогало мальчика. Он все еще с удовольствием вспоминал, как стрелял из ракетницы.